Глава 4. Открываю вымученные глаза и вижу полутьму. Все тело ломит, а еще жутко, просто до невозможности хочется пить. Во рту словно пересохло все, губы потрескались. Я ничего не пила с самого утра. Перед тренировкой не позавтракала, а потом случилось то, что случилось. И воды мне, конечно, никто не давал. «Пить. Я хочу пить». Говорю это вслух вроде, но никого рядом нет. Только датчики какие-то все время пищат над головой. Где я? Что случилось? Пытаюсь пошевелить ногами, встать, но ничего не получается. Пол тела все еще онемевшее, а это значит, что после операции прошло совсем немного времени. Хочу на бок перевернуться, но не тут-то было. Сил нет. Тело словно танком переехали. Даже голову поднять не могу. Блин, приехали, что называется. Ляля и декорации. Сломанная нога, аншлаг, аплодисменты. В нос ударяет какой-то едкий запах медикаментов из коридора. Горло тут же подкатывает едкая тошнота. Мне плохо, ой. Голову поверни. Вот так, да. Носом дыши. Мою голову, словно неваляшку, кто-то поворачивает на бок. Жадно хватая ртом воздух, становится чуть лучше. Открываю глаза, и в этой полутьме вижу мужчину, который стоит совсем рядом со мной. Это врач. Очень высокий, большой. В синем медицинском костюме, кажется. «Вы кто?» «Анестезиолог. Кирилл Александрович. Мы виделись. В операционной». Сглатываю, пытаясь вспомнить. Голова плохо работает. Мне хочется спать. «Да, я помню его. Точно помню». Тот самый голос бархатный. Это врач, который говорил со мной, успокаивал на операции. Точно он. «Да, я помню вас. Вы меня по голове гладили». Говорить все еще тяжело, но я пытаюсь. Все время хочется облизать пересохшие губы, но сил нет даже на это. «У тебя болит что-то?» Прислушиваюсь к себе. «Я своего тела, нижнюю половину, так точно не ощущаю». Странно и не особо приятно это. «Нет, не болит. Не чувствую ног. Совсем. И пошевелить не могу». «Это нормально. Скоро пройдет. Кажется, только сейчас замечаю, что у меня какие-то трубки торчат в носу. Тут же руку тяну к ним, но мои пальцы быстро перехватывает сильная ладонь врача. «Ой, какая она большая, эта ладонь!» «Это кислород. Не трогай». «Я хочу встать. У меня уже спина болит». «Нет, Ляля, лежи спокойно. Ты еще не отошла от наркоза. Давай, ляг обратно». Сейчас этот врач без перчаток, и я могу ощутить его прикосновение к своим пальцам. Теплые руки и очень сильные. Не знаю, почему я так решила, но чувствую это. «Я пить хочу очень. Пожалуйста, дайте воды». «Нельзя еще». Поджимаю губы. «Блин, за каплю воды я бы сейчас душу продала. Вот правда. Еще никогда в жизни такой сильной жажды не испытывала». «Где твои родители? Уже 3 часа прошло после операции. Почему никто не смотрит за тобой?» «Умерли». Говорю тихо, но он услышал. «За мной некому следить. Бабушка есть, но она плохо ходит». «Плевать. Я вообще-то сильная и сама всегда справляюсь с проблемами». Хотя, если уж быть честной, до этого ни разу не болела, и в больнице оказываюсь впервые. Я вообще не знаю, как себя вести и что делать. Я хочу пить. Это сейчас самое сильное мое желание. Сглатываю. Во рту все еще дико сухо. Вдруг чувствую влагу на губах. Кажется, какая-то марля прикасается к ним. В рот попадает буквально пара капель воды. Мало. Чертовски мало. Оближи губы. Пока достаточно. Голос грубый, командный, но я слушаюсь. Становится чуть лучше, но все равно до дикости пить хочется. Спасибо. Блин, когда этот наркоз уже выветрится? Чувствую себя отвратительно. В следующую секунду снова ощущаю прикосновение, но теперь уже к запястью. Не больно, но так, как-то волнительно. Открываю глаза. Это доктор, Кирилл Александрович. Я вижу его силуэт. Ого, что-то он очень сильно высокий и широкий в плечах. Сейчас без маски, но в этой полутьме его лицо плохо видно. Он взял мою руку и зачем-то приложил палец к запястью. Да он же пульс мой считает, смотря себе на часы на правой руке. Такие черные и строгие, бликами переливаются. Замираю, когда мужчина прикасается к моей нежной коже теплыми пальцами. Губу только прикусываю, и, наконец, могу выдохнуть, когда он молча отпускает мою руку. Поднимаю на него сонные глаза. «Кирилл Александрович, я помню, что не спала на операции. Я ничего лишнего не говорила?» «Нет, Джульетта, нормально все. Отдыхай». Даже в этой полутьме я замечаю блеск его глаз. А еще, кажется, у него темные волосы и короткая щетина. И красивый он, кажется. Ой, голова что-то вообще не соображает, и я устало прикрываю глаза. Надеюсь, врач прав и не говорила под наркозом ничего дурного. Я вообще-то воспитанная девочка и не стала бы нести всякую чушь. Ну, теоретически. После этого мужчина выходит, а я, кажется, засыпаю, отчаянно надеясь на то, что мне просто приснилось, будто я доктору этому в любви признавалась, прямо на операционном столе. Эта ночь кажется мне очень долгой. Просто-таки до невозможности. На этот раз я просыпаюсь резко. От жгучей, невыносимой боли в ноге, которая, кажется, отдает мне прямо в мозг. Слезы мгновенно подступают к глазам. Хочу встать, но не могу. Тело уже вроде бы не такое парализованное, и я чувствую свои ноги. Но подняться все равно не могу. «Больно. Мне больно». Схлипываю. Говорю это вслух, но рядом никого нет. Двери моей палаты закрыты. Сквозь полупрозрачное стекло я только вижу свет, доносящийся из коридора. Датчики над моей головой периодически пищат, но сейчас мне не до этого совсем. У меня нога болит. Сильно. Господи, не могу. Не могу терпеть. «Медсестра, подойдите!» Мой слабый голос разрывает ночную тишину, но никто не откликается. Осматриваюсь по сторонам. Это похоже на небольшую одиночную палату с крохотным окном. Рядом со мной куча каких-то проводов и трубок. Я лежу на кровати и испытываю просто огненную боль в этот момент. «Помогите! Ну, хоть кто-нибудь!» Сил на то, чтобы кричать громче, просто нет, а мой слабый голос, кажется, никто не слышит. Боль в ноге постепенно усиливается. Я стискиваю зубы и терплю, проваливаясь в дремоту, но, кажется... Уже через час снова просыпаюсь и чувствую себя хуже. Больно. Не могу терпеть. Это невыносимо просто. Начинаю плакать в голос. Какая же я дура. Ну как? Как можно быть такой идиоткой, чтобы свалиться со сцены и сломать себе ногу? Почему я голову себе дурную не сломала? Глупая. Теперь вот мучайся. А до вступительных экзаменов месяц остается. Всего месяц. Пальцами нащупываю прохладную простыню. Не пойму уже, то ли холодно мне, что ли жарко. Ощущение такое, будто мою ногу каждую секунду пронзает 1000 острых ножей. Жуткое чувство. Врагу не пожелаешь. Дышать становится труднее. Почему? Ну почему оно не проходит? Мамочка! Слезы катятся по щекам. Всхлипываю в голос. Кажется, теперь уже кричу и реву. Наверное, громко, но мне плевать. Мне и правда сейчас очень плохо. Замечаю, как открывается дверь, но сил на то, чтобы даже посмотреть, кто там зашел, просто нет. Мне больно, больно, больно. Из глаз стекают слезы. Странно, я ведь не пила, а слезы есть. Вздрагиваю, когда ощущаю прикосновение теплой руки к своему лбу. Что такое? Чего ты кричишь на всю реанимацию? Снова этот голос. Хриплый, грубый, его голос. «Кирилл Александрович!» Датчики над моей головой почему-то начинают пищать чаще. Боль. Она просто убивает меня. «Болит. Нога болит. Сильно?» Я звала, никто не подходил. «Мне больно, больно!» Что-то я совсем раскисла, но в таком состоянии на самом деле мало что контролируешь. Наверное, я сейчас выгляжу просто ужасно. Вся красная и зарёванная, расстроенная, но сделать ничего не могу. Это сильнее меня. Это невыносимо. Все, тише. Сейчас пройдет. По руке разливается какой-то холод. Этот доктор, он вколол мне что-то. Кажется, это было обезболивающе. От слез я не вижу его. Всхлипываю только, кажется, в голос. Силой сжимаю простыню пальцами дрожащими, до скрипа, до хруста костей. Пусть пройдет, пожалуйста. Пусть пройдет эта жуткая боль. И она проходит. Отпускает через минуту, и мне становится намного легче. Вымученная, вымотанная и жаждущая воды, я засыпаю, замечая, как доктор выходит из моей палаты.